Глава третья. Приключения начинаются. «Оставьте меня! Дайте мне умереть тут!» провозгласила я и плюхнулась в травку, предоставив Никсеру право заниматься лошадьми и обустройством быта. «Он маг, он справится. Я в него верю». И Никсер не подвел. Сначала возился около лошадей, отведя их подальше от дороги в тень деревьев. А потом начал доставать из котомки самосогревающийся чайник, корзинку с бутербродами, пару яблок, две подстилки и зачем-то тент. «Так вот ты какое! Свернутое пространство! Кролик из шляпы так! Мелкая забава! Держи!» Спутник протянул одно из яблок мне, от второго откусил сам и сочно захрустел. «Шладкие!» Я взяла теплое яблочко и тоже откусила. «Вкусные!» Парень выудил из котомки две кружечки и налил из чайника местный кофе. «Вот, Сельма сказала, ты такое любишь. И не понимаю, что вы все находите в этом пустынном вине. Я вот его не очень люблю». «У тебя просто дилера нормального не было». Проворчала я и сделала глоточек. Бариста из них оказался неважный. Надеюсь, хоть поваром покажет себя более сносным. Потому что мое фирменное блюдо — это макароны. А, ну еще я просто здоровски ставлю чайник. Нам еще долго совершать этот променад? Не очень. Никсер подумал и тоже налил себе чашечку. Примерно 4-5 дней в хорошем темпе на север, и мы попадем в Ротгурт. Это небольшое поселение с постоялыми дворами и конюшнями. А дальше по тропе паломников поднимемся в храм. Я кивнула. Несмотря на кофе, очень хотелось спать и совершенно не хотелось никуда ехать. Совсем рядом стрекотал кузнечик и пахло полынью. Говорят, что если нравится запах полыни, то человеку предначертана несчастливая судьба. Правда, наверное. Ник снова полез в котомку и достал оттуда какую-то подозрительную баночку и бутылочку темного стекла с притертой пробкою. «Что это?» Подозрительно уточнила я. «Обезболивающее и противовоспалительное», — пояснил Никсер. «По чайной ложке 3 раза в день. И мазь. В общем, намажешь. Не кухсись. Иначе ты потом на лошадь не залезешь. Болеть все будет с непривычки. Вот взял, как чувствовал». Я покорно выпила микстуру. Попыталась прилечь на рюкзак и вспомнила о карте Архимага. «Ник, глянь сюда. Она нам нужна?» И я протянула свернутой трубочкой карту старости. «Ух ты!» Он с почтением развернул ее. «Аджим дал! Редкая вещица!» «Да?» «Вот, смотри сюда!» Никсер постучал пальцем по рисунку компаса внизу карты. На ней тут же высветилась зеленая точка. «Это мы. А теперь задаем конечную точку. Вот сюда». Он нажал на схематичное изображение предгорной деревушки. Точка преобразилась в стрелочку, а к зданию прошли зеленые черточки. «А теперь смотри сюда». Маг мудренно щелкнул пальцами и ткнул ладонью в дорогу. «Куда?» Я завертела головой. Пейзаж не изменился. «Не видишь, да?» Разочарованно протянул мой провожатый. «Вообще-то от карты сейчас тянется путь, и выглядит он как чуть заметный светящийся дымок. Дорогу показывает. Можно и самому творить заклинание поиска пути, но это нужно иметь магическую привязку к месту. А она не всегда есть у мага. Плюс расход маны. Копейки, но все же. Да и сделать можно только для себя. С картой проще. Она уже привязана к крупным объектам и растянуть можно на всех. Но на тебя нельзя. Интересное наблюдение. Медь. А пожертвуй капельку крови». Я резко затасковала. Ник подавил свои упыриные желания и хозяйственно запрятал карту за пазуху. Настал самый лучший психологический момент для вручения штанов и рубахи. «Вот, Ник, это тебе». Я вытащила вещи из рюкзака и отдала их магу. Глаза Никсера загорелись таким восторгом, будто я одарила его шитым золотом плащом и титулом лендлорда в придачу, а не наскоро стаченными штанами. Мне стало неловко. «Это мне? Спасибо, Мить!» Парень прижал сверток к груди. «Подожди, я скоро!» и нырнул в ближайшие кусты. «Ну, неплохо», — оценила я посадку спустя 5 минут. «Рубашку вернешь на привале, на руках подошью низ и манжеты. А вот брюки пока пусть будет так. Вернемся, сошью новые». Ник счастливо кивал. «Как мало человеку надо для счастья! Мифриловая, тьфу, антимагическая броня по росту, и все. Эх, надо было брать 2-3 комплекта на смену. Но у Сельмы разве выпросишь?» Через полчаса так и отказавшийся переодеваться маг привел отдохнувших лошадей и скомандовал подъем. Я вздохнула. «Надеюсь, что хотя бы к половине пути я освоюсь. Могли бы карету дать, честное слово. Не намного медленнее вышло бы, зато комфортнее. Ну да что уж теперь. Так, полупроводник, а дальше-то куда?» Я остановилась у развилки. Мы ехали уже 3-й день, и я порядком устала. Хотя маг и взял на себя все заботы по обустройству быта. В безразмерной котомке нашлась даже полотняная палатка и что-то вроде мехового спальника. Не так комфортно, как в привычной мне реальности, но жить можно. Уж точно лучше, чем было в нашем средневековье. Чисто умозрительно. Снежинка показала себя редкостной умницей и не пыталась бросить меня под копыта. Мы подружились, и уже к вечеру 1-го дня я даже немного проехала рысцой. Никсор пояснил, что у этой породы намного сильнее развит интеллект, а в создании поучаствовали даже единороги. Так что лошадку можно считать почти разумной и весьма лояльной к наезднику, если онную лошадку не обижать. Ник махнул рукой направо. И тут откуда-то из-за кустов вылетела сосулька и разбилась у копыт снежинки. Лошадь попятилась. «Засада!» — заорал он. «И чего ради? И так ясно, что непочетная встреча в кокошниках и с хлебом с солью». Из придорожных кустов, в лучших разбойничьих традициях, вылезли 3 татя в черных балахонах. Судя по ощуплому виду, физическим упражнениям местные разбойники себя особо не утомляют, а пропитание добывают исключительно давя на жалость. И подают им крайне скудно. «Чего надо, болезненные?» — рявкнула я. «Да, их численно на одного больше, но мы на конях и в тельняшках». Типы как-то мерзко ухмыльнулись и, сотворив из воздуха 3 сосульки, одновременно запустили ими в нас. 2 в меня, 1 в моего спутника. Я даже не успела толком испугаться. Не то чтобы попытаться увернуться. Ник оказался проворнее, вскинул руку в защитном жесте. Воздух вокруг него завибрировал. Сосульке было все равно. Она коснулась груди парня и испарилась. Я ощутила легкий толчок воздухом в грудь, небольшое покалывание и... все. Сосулька распалась быстро тающими в воздухе кристаллами. С лиц нападавших разом стерла ехидные улыбочки, и они попятились. «Ага!» Торжествующе заорал Ник и запустил несостоявшихся убийц огненным шаром. Маги не стали ждать и просто растаяли в воздухе. Шар взорвался 50 метров перед нами. Боевые скакуны королевских конюшен стояли как памятники самим себе. Но им-то что? Они умные и тренированные, в отличие от меня. А Сельма говорила, на дороге полностью безопасно. Проворчала я, тупо глядя перед собой. А потом меня начала бить запоздалая нервная дрожь. Дальше было как в тумане. Видимо, с лошади меня стащил Никсор. Кажется, он что-то говорил, но я не понимала. А потом мне в губы ткнулась бутылочка со знакомым травянисто-валерианным запахом. Романика. «Эй, отдай! Куда столько?» Мак отнял ополовиненную бутылочку. «Нельзя много!» И залпом допил остаток. «Что это сейчас было?» «Нас пытались убить». «Я догадалась. Кто? За что? Как мы вообще выжили? Куда сбежали эти 3?» «Могу ответить только на 2 последних вопроса», — развел руками парень. Я огляделась. Мы сидели на обочине далеко от роковых кустов, которые уже вовсю объедали лошади. «Выжили мы просто. Сработала антимагическая броня. Ну и твоя собственная полная антимагичность. Нам повезло. А пропали они в мгновенном портале. Сильный маг может сделать привязку к определенному месту и активировать ее почти молниеносно. А тут сразу трое. Это очень сильный маг. Ну или магия. Она мой щит даже не заметила. Я, честно говоря, не знаю, кто на такое способен. Архимаг разве что. Из десяток высших боевых магов. Заклятие остальных мой щит, если бы не отразил, так замедлил бы и снизил мощность. Кому-то мы сильно мешаем. Кому-то очень могущественному. Точнее, ты мешаешь. Почему сразу я? Я не нашла ничего лучше, как обидеться. Я тут неделю всего нахожусь. В первый раз за пределы Академии вышла. Убивали тебя. Безжалостно припечатал Никсор. Я вспомнила две сосульки в грудь и вынужденно согласилась. Убивали меня, а его просто за компанию. А как они узнали, что я буду здесь? Тоже мне загадка, фыркнул он. Все избранные идут в храм Вечного. Вон, видишь? Он ткнул на каменный придорожный указатель у развилки. Это точка привязки портала. Она ровно посередине пути к храму. Чем большее расстояние необходимо преодолеть, тем больше энергии требует портал. Самые сильные могут прыгнуть примерно на 2 дневных перехода. То есть вот сюда. Маги слабее, в несколько прыжков, но тоже попадут сюда. Это как связной пункт. Следующая остановка для сильного мага уже Ротгурд. А там полно паломников в храм, особенно сейчас. А здесь идеально. Только и нужно, что поставить засаду и ждать, пока ослабевшая жертва без маны выйдет из портала. Я поежилась. Почему без маны? Так я же говорю, энергозатратно. Терпеливо пояснил Ник. Даже архимагу едва-едва хватает энергии, чтобы телепортироваться сюда от ворот Эквеса. Потом, конечно, восстановится, но... По логике вещей, тут тогда должен быть трактир. А он и есть. Три щита называется. Чуть дальше по дороге. Но мы туда не пойдем. На всякий. Я пожала плечами. Не пойдем, так не пойдем. Навалились какие-то странные апатии и созерцательность. Ну, убивали. Ну, нападали. Ну, образовались у меня враги откуда ни возьмись. Ну и что? Медь. А? Дай хоть прядь волос режу, а? «Ну надо для эксперимента. Вдруг в следующий раз уже не успею». «Черт с тобой! Режь!» Я наклонила голову. Щелкнули ножницы, и довольный Никсор зашуршал котомочкой. Ко мне подошла снежинка и ткнулась мордой в плечо. «Чего тебе, лошадка?» Я погладила кобылу по морде. Она вздохнула и выплюнула мне в руку кусочек черной ткани. «Ну и зачем мне этот мусор?» Я озадаченно повертела подарочек в руках. Черная плотная саржа с фрагментом какого-то тканного багрового узора. Может, нападавший оставил на память в кустах? А может, кто-то из мимо проходящих магов? Ник, знаешь, что это? Маг повертел клочок в руках и отрицательно покачал головой. Хозяйственно прячу находку в сумку. В храме спрошу. Или в коллегии. Пообещал он. По коням? «По коням!» — вздохнула я и полезла за неимением коня на кобылу. Найденный через 500 метров трактир, не сговариваясь, объехали по широкой дуге. Ночевать остановились не у дороги, когда этого, а в небольшом лесочке. Ник долго ходил у стоянки кругами, что-то шептал и чертил пальцем знаки на стволах сосен. Потом угомонился и присел рядом у палатки. Костер решили не разводить. На всякий. Смеркалось и совершенно не спалось. Действие романики заканчивалось, и несломленный адреналин додавливал нестойкие эндорфины. «Завтра к вечеру доберемся до Ротгурда». Особо никому не обращаясь, протянула я. Никсор кивнул. «А потом в храм?» «Потом 10 000 ступеней». Педантично поправил он. «Путь паломника до храма». «Вверх?» «Вбок». «Ну и серьезно, вбок. Они идут по склону горы по дуге наверх». Помолчали. Ник добыл из локона пару волосков и запихнул в лабораторную колбочку со светящейся жидкостью. «Экспериментатор, блин! Разрушитель легенд Made in Arkar!» «Медь, а можно личный вопрос?» «Валяй». «А у тебя там, в твоем мире, парень есть?» «Ник, там у меня есть работа. Она меня поет, кормит, она же и любит, в общем». «Значит, нету?» «Нету». Подошла Фариза с тонкими, как бревно, намеками на сахарок или яблочко. Никсер подхватился и полез за вкусненьким в свое персональное пятое измерение. Судя по количеству периодически доставаемых оттуда вещей, он упаковал туда всю домашнюю походную утварь и половину небольшого продовольственного склада. Лошади получили искомое, а я поползла в палатку спать. Ну, хотя бы попытаться. «Знаете, во сколько меня разбудила этот садист-самоучка? В 3:30 утра! Да я заснула нормально, можно сказать, 2 часа назад!» Местный заменитель кофе пили в мрачной тишине. «А какой ей еще быть в такую рань?» «Зато вечером будем в Фродгурде», — расписывала гжельскими мазками будущий Никсер. «Угу. Заночуем в местной таверне, там удобно». «Угу. А утром пойдем по ступеням». «Угу. Ты меня вообще слушаешь?» «Угу». Он плюнул и оставил попытки достучаться до спящего разума. «А на что вы рассчитывали, поднимая меня в час, когда я обычно ложусь? Ник, а ты мне поясни, что это вчера такое было?» Я внезапно вспомнила неуточненный с вечера вопрос. Пакостное настроение располагало к выяснению отношений. «Ну, расспросы про парня и все такое». Маг зарделся, как зорька, и без надобности полез в котомочку. «Это я так, просто спросил», — промямлил он. «Просто? Ну да. Это не то, что ты подумала. Я тебя не люблю, вот». Внезапно выпалил попутчик и почему-то зажмурился. «Точно? Я могу рассчитывать? Обещаешь?» Ну да. Рассеянно пробормотал Никсер, открывая глаза и изображая блуждающее косоглазие. «Хорошо-то как!» Я размяла затекшие ноги. «Скажу тебе по секрету. Я тоже в такую рань люблю только кофе. Предлагаю уже ехать, а то зря, что ли, вставали». Маг поднялся и, не глядя на меня, начал собирать пожитки. «Странный он какой-то. Обиделся, что ли? В обещанный Ротгурт въехали уже в сумерках». Это была эдакая небольшая и уютно шумная курортная деревушка в предгорье. На шестах висели разноцветные фонарики, а деревья были увешаны светящимися, наподобие новогодних, гирляндами. Умопомрачительно пахло ночными цветами. Например, я четко различала запах матиолы. Летали мотыльки и стрекотало что-то ночное. В кустах семафорили пусечками светлячки. С открытых террас таверн неслись людской говор, смех и запах жареного мяса. Люди пили, ели и веселились. Где-то играла музыка, дивно напоминающая бессмертное творение короля Генриха VIII — «Зеленые рукава». «Эй, Ник!» — я дернула за рукав непривычно молчаливого спутника. «Кто все эти люди? Ты говорил, тут будет полно паломников в храм». «А это кто, по-твоему?» — проворчал Никсер. — Что-то не очень они похожи на паломников. — Почему? — Ну... Я замолчала, старательно подбирая слова. Паломники, они такие серьезные обычно, печальные, каются, грехи замаливают там, постятся. — В твоем мире в паломничество ходят только очень грешные люди? — уточнил он. — Да нет, вроде наоборот. — А зачем они тогда замаливают свои грехи? «Они не свои, они в принципе». «Ну...» Настал черед Никсера чесать затылок. «А почему печальные и постятся?» «Не сильна в теологии, но вроде как чревоугодие, излишняя радость — это грех». «Излишнее, да. Но зачем каяться за чужие грехи, ходить печальным и голодать?» «По-моему, так обеспечивается веселье в загробной жизни», — развела я руками. «Глупости какие!» — фыркнул маг. «Я уверен, что вы не поняли основ мироздания. Всесоздателю нет никакой радости от того, что его творения несчастны, хоть в этой жизни, хоть в той». Я опять развела руками. Терпеть не могу разговаривать на религиозные темы. Никсер уверенно вел меня по улицам. По краю, миновав полную гуляющего народа площадь, мы вышли к огромной трехэтажной таверне в формате шале. Вывеска извещала, что она называется «Кувшин паломника». Приписка снизу обещала пристанище путникам и лошадям. А не слишком ли роскошно? Я с сомнением оглядела трехэтажное заведение. Открытая терраса была практически пуста. Три или четыре таверны, встреченные нами ранее, были куда скромнее и шумнее. Не слишком. Да и потом, это единственная таверна с хорошей конюшней. Медь, ну что ты так на меня смотришь? Магия, как ты заметила, путешествует в основном порталами. А тащить лошадей в портал — это лишние энергозатраты. Не все потянут. Да и незачем. На конные прогулки приезжают только богатые господа. Так что... Посчитав объяснение законченным, Никсер спрыгнул с кобылы и повел ее к стоящей за таверной конюшне. Я последовала его примеру. «Добрый вечер, сиятельный Заоран!» Кинулся нам наперерез конюшей, одетый лучше иных встреченных на пути паломников. «Только с прогулки? Куда желаете определить красавец на постой? Могу рекомендовать чудный денник и полный пансион всего за 1000 реалов в сутки. И только для наших постояльцев». «Да, давайте», — согласился Никсер. Конюши провел нас внутрь. «Чтоб я так жил! Огромный светлый денник, мраморный пол, дубовая отделка и стерильная чистота. И на все это великолепие всего пяток гривастых постояльцев». Не переставая отвешивать комплименты лошадям, клянусь, я уверена, что Фариза покраснела и потупила глаза. Служащий сообщил, что зовут его Грас, и что за такими красавицами он присмотрит лично и с особым тщанием. Выбрав два соседних Деника, он торжественно вручил нам номерки. Пока мой провожатый заполнял бумаги, я пообнималась со Снежинкой и пообещала принести ей и подруге по яблочку. И что мы долго не задержимся. Мы туда и обратно. Никсер так точно. Снежинка, понимающе кивала и фыркнула мне в плечо. «Медь, пойдем!» — позвал маг. Я еще раз погладила лошадь и вышла. «Держите, это вам на чай». В ладонь конюшева упало 5 золотых монеток. Грас расплылся в улыбке и обещаниях высшего разряда. Холли копыт и Андулин Сиона прямо в денике. «А теперь сами устроимся», — сообщил Ник и направился в основное здание. Изнутри таверна довольно сильно напоминала современную гостиницу. Хотя я и ожидала увидеть что-то вроде горцующего пони из «Властелина колец». А нет, впереди лежали холл с мраморным полом, покрытым тканой красной дорожкой. Можжевельник в катках и дубовая стойка администратора с плавающими над ними светящимися шарами в медной оплетке типа кувшинчиков. Слева и справа винтовые лестницы на второй этаж. Из интересного резные деревянные колонны, подпирающие второй этаж, да резные же балясины перил. У стойки стояли 2 деревянных кресла с красной обивкой и низкий столик. Скукота. К нам шустро подскочил служка и поинтересовался, что желают уважаемые господа. Уважаемые господа желали комнаты. Нас с поклоном проводили к девице за стойкой. На ней было зеленое платье, расшитое желтым шнуром в виде трилистника. И тут вышла заминка. Оглядев наши потрепанные плащи и демонстративно сморщив носик, «А что вы хотели? Столько дней в пути на лошадях!» Главное, по ключикам сообщила, что их гостиница недостаточно хороша для таких господ, как мы. И всего в 2 кварталах отсюда есть чудное заведение, которое непременно придется нам по нраву и кошельку. Мы уже оставили лошадей. Никсер положил на стойку номерки денников. Управляющая впала в задумчивость и предложила. «Ну, я думаю, для лошадей место есть и... Заора, как там вас?» Я потеряла терпение и оперлась 2 руками о стойку. Даже капюшон слетел с головы. «Мы устали, а завтра нам подниматься на эти чертовы ступеньки. Я-то уйду, но для начала дайте жалобную книгу. Черкану пару слов об этом богоугодном заведении». Девица округлила глаза до размера царских пятаков и уставилась на мою правую руку. «Ах да, кольцо. Как там говорил мессир Мар? Покажите его, и все вам будет». «Ну, сейчас покажем». Демонстрировать кольцо на пальце мне показалось не совсем прилично, и я показала кулак. Администратор рухнула на колени и заверещала, аки утопающий на мелководье. «Простите меня, избранная, я не знала, что это вы. Я сейчас же велю приготовить лучшие комнаты. Простите». «Эй, ты чего?» Я перегнулась через стойку и попыталась поднять ее за шиворот. Та упорствовала в покаянии и пассивно сопротивлялась подъему. «Да простила я уже! Я добрая, я всех прощаю! Поднимайся давай! Вот и ладушки! А теперь нам пару ключиков и показать, в какую сторону топать!» Девушка кивала, быстро заполняя конторскую книгу бисерным почерком. Я украдкой заглянула в большое зеркало за спиной негостеприимной мадемуазели. «Да, ну и видок!» Живая иллюстрация пословицы «краше в гроб кладут». Бледная, с оттенком в мертвенно-лиловый, осунувшаяся, под глазами круги, и волосы грязными сосульками. «Я покажу вам ваши комнаты! Лучшие королевские апартаменты!» «Сколько?» — кинулся был уточнять Никсор, но девушка глянула так испуганно, что продолжать он не решился. Номера и впрямь оказались королевскими. Спальня с огромной двуспальной кроватью. Даже письменный стол есть. Плюс ванная и туалет. Даже полотенчика с халатом повесили. Роскошь. Пока я изучала временное жилье, пришла горничная и принесла от Ника сменную одежду и короткую записку. «Выходим в 10. Зайду в 9». Надо что-то с ним делать. Странный он последние сутки. Будто обиделся. Лучше разобраться сразу и извиниться. Нехорошо все-таки вышло. Но думать об этом будем завтра. Сегодня душ и баиньки. Утром я проснулась от настойчивого стука в дверь. «Альмеди!» — заявили из-за двери голосом Никсора. «Я знаю, что ты спишь, но у тебя всего полчаса, чтобы собраться». Все мое вчерашнее раскаяние и благое желание вернуть Нику душевное равновесие растаяли, как мороженое на солнцепёке. Вот ведь редиска. Нехороший человек, но вставать надо. Интересно, как тут завтракают. В 9 утра пришел противно бодрый Никсор. В ожидании его появления я просто сидела и тупо рассматривала чистый кусочек картона, найденный на столе. «О, в игрушки играешь?» Поприветствовал он меня. «Какие игрушки?» «Вот это». Маг ткнул в картонку. «Магический тест на внимательность. Сколько животных ты тут видишь?» «Только тебя, барана, и вижу», — проворчала я. Ник вспомнил о моей маленькой особенности и виновато пожал плечами. Он подошел к стене и отодвинул декоративную портьеру. За ней обнаружилась двустворчатая дверь, незамеченная мной вечером. За ней залитая светом столовая, с огромными окнами и круглым столом с двумя стульями. На столе стояли прикрытые клошами блюда и дымился кофейник. «Я распорядился подать завтрак на двоих», — пояснили мне. «Поедим и заодно все обсудим, чтобы время не терять». «Ну, на двоих, так на двоих», — подумала я и уселась на стул. «Посмотрим, чем тут кормят». Нам подали рыбные стейки, напоминающие форель. На гарнир к ним было какое-то растение. По вкусу очень похожее на спаржу, но вид оно имело обыкновенного ревеня. А еще тост с выдавленными на них вензелями, масло, сырную нарезку и маленькие воздушные пироженки кофе. «Вкусно, но несерьезно. Нам еще весь день идти? В горы?» «Медь». Никсор разлил из кофейничка пустынное вино и пододвинул ко мне корзиночку с пироженками. «Я хотела бы извиниться за тот инцидент». «Не очень вежливо было лезть с расспросами про личную жизнь». «Забыли». Я отхлебнула из чашки. «А ничего, вполне приличное качество у здешнего кофе». Я тоже достаточно резко отреагировала. Парень вздохнул и уставился в свою чашку. Вроде и лопнула нотка напряжения, но все равно осталась какая-то недосказанность, что ли. Впрочем, я подумала и решила не заморачиваться с выяснениями. Само наладится. Ну, полюбопытствовал человек. Бывает. Но вышло немножко неловко. Зачем ворошить? Тем более, что Ник года на 2-3 моложе. А то и на все 4. Спишем на отсутствие дипломатического опыта и опыта общения с иномирцами. Тем более, что у меня с этим делом все в швах. «Слушай, все забываю спросить, а зачем вам дороги? Если у вас есть телепорты и мешки без размерки, то есть вопрос провоза грузов и людей в принципе не стоит. А у вас и дороги, и указатели. Указатели-то ладно, я так поняла, что это заодно и привязка для телепорта. Но дороги-то зачем? Лишний расход бюджета». «Видишь ли, Медь?» Никсор задумчиво поскреб подбородок с отросшей щетиной. «Тут не все так просто. Во-первых, бывает и так, что выгоднее ехать или идти пешком. У многих крестьян и ремесленников не очень большой запас магии. И чем ее тратить, а потом долго сидеть и ждать восстановления, проще пройтись пешком. Во-вторых, у телепорта есть одна интересная особенность. Он не может быть активирован через текущую воду. То есть, если через реку есть мост, ты проскочишь. Если нет, тебя выбросит на берегу. И будет хорошо, если с полным комплектом рук и ног. Именно поэтому невозможно телепортироваться через море. Это огромное расстояние и постоянно меняющаяся стихия. Ну и последнее – война. Переброска войск порталами весьма энергозатратна. Даже с использованием накопителей. Плюс порталы может отследить враг и обрезать их, отправив войска в безвременье. Поэтому бывает и так, что для скрытности имеет смысл перемещение войск на небольшие расстояния на своих двоих или на конных четырех. Не просто же так в королевских конюшнях держат лошадей. А дороги... Без дорог далеко не уедешь. Вот и все. Ну да, в общем-то логично. Магия магии, но без дорог никуда. Ибо нужно, даже если ты владеешь телепортацией. А я думала, маги всемогущи. Задумчиво протянула я. Магия — это в первую очередь наука. Наставительно сказал Никсор. И как любая наука, она в первую очередь занимается счастьем человеческим. Хмыкнула я. Да, именно так. Серьезно подтвердил он. Хотя есть у нас один профессор. Занимается... Вот так сходу и не скажешь чем. Ерундой конкретной. Созданием идеального человека. 20 лет занимается, а даже опытных образцов нет. При этом является почетным членом Академии. А по нечетным просто халтурщиком. Подытожила я. Ник хмыкнул и закруглился. Но это все внутренние дела коллегии, тебе, наверное, неинтересные. Если хочешь узнать о магии больше, то начинать нужно сначала. Например, с 5 основных догм или неизменных постулатов. Рассказать? Жги глаголом. Разрешила я. У магии есть 5 догм. Занудным тоном скучного лектора начал мой спутник. Первое. Ничего из ничего не берется и никуда не девается. Вторая. Бесконечное волшебство требует бесконечного потока магии. Третья. Из неживого нельзя получить живое. Четвертая. Магия заключена в любом предмете, даже в состоянии покоя. Пятая. Магия не может нарушить фундаментальные законы природы. Ну и всякие частные случаи. Я напрягла память. Было в этих догмах что-то неуловимо знакомое, отдающее скрипом школьных парт. Но память была пуста, как свинья-копилка транжиры. «Все понятно», — с умным видом кивнула я. «Кроме 5-го пункта. Разве магия — это не нарушение законов?» «Не». Никсор снова поскреб подбородок. «Надо будет ему сказать, чтоб побрился». «Ты можешь изменить структуру свинца и придать ему структуру золота. Или из угля сделать алмаз». Это еще проще. Но ты не можешь, к примеру, заставить огонь иметь отрицательную температуру, убрать законы гравитации или пространство-времени. Я сделала еще более умный вид. Если Ник начнет объяснять мне, как это все взаимодействует, мы в ближайшее время в поход не отправимся точно. «Пошли уже», — предложил маг и закинул на плечо неизменную котомку. «Нужно еще договориться о лошадях». В холле довешней девицы не наблюдалось, а наблюдался дородный мужчина с окладистой черной бородкой в красном кафтане и синей рубашке. «Доброе утро, паладин!» Он улыбнулся мне самой добродушной улыбкой на свете. Обычно именно после таких делают очень большую пакость. «Как прошла ночь? Всем ли вы довольны?» «Да, спасибо, все хорошо». «Меня зовут Старотамуван. Я владелец этой гостиницы. Пришел лично извиниться перед вами за вчерашний инцидент. Надеюсь, мы сможем уладить это досадное недоразумение». Уван улыбнулся еще шире и, прижав руки к груди, отвесил полупоклон. «Вообще-то, нам нужно где-то оставить лошадей на время похода в храм». Задумчиво протянула я. «Сколько это будет стоить?» «Дней на 5», — внес уточнение Никсор. Что вы, какая может быть плата? Это большая честь принять последнего паладина и его спутника. Ваши лошади будут в безопасности и на полном довольствии, пока вы не вернетесь. Спасибо. Интересно, с чего это он такой щедрый? Лошади, как я поняла, это удовольствие дорогое. А тут полное обеспечение сразу двоим. Но точно где-то кроется подвох. Последняя маленькая просьбишка. Черкните пару строк в гостевой книге. Вам ничего не стоит, а у нас останется память об оказанной чести. Старотам заискивающе заглянул мне в глаза и пододвинул толстенный гроссбух с обрезанным пером. Я пожала плечами и вывела корявыми буквами. «Спасибо кувшину паломника за оказанное гостеприимство. Альмеди Зоц, последний паладин». Хозяин гостиницы дважды перечитал надпись и обнял книгу, как страстный муж молодую жену. «Как мало человеку нужно для счастья!» «А что стало со вчерашней?» Я не сразу подобрала слово. «Встречающей. Надеюсь, ее не уволили?» «Я поражен вашим великодушием!» Хитрый делец снова прижал руки к груди. «Признаю, мы ее уволили, такое отношение к нашим гостям недопустимо. Но раз вы сами заступаетесь за столь нерадивого сотрудника, я восстановлю ее в должности. Пусть люди знают, что Старата Мувон всегда прислушивается к мнению своих гостей и чтит волю Всесоздателя. Нам еще надо проведать лошадей», — напомнил Ник. «Конечно, конечно!» Старатом шустро выбежал из-за стойки. «Я лично вас провожу». В конюшне Уван развел самую бурную деятельность, запугав и без того впавшего в ступор от свалившегося на него почета Грасса. Снежинка и Фариза взирали затворяющуюся суету с великосветским пофигизмом. Гриву Фаризы украшали заплетенные косички. Видимо, Грасс постарался. «Эх, какие лошадки! Словно из королевских конюшен! Подстать паладину!» Восхищенно причмокивал губами Старатом, оглядывая кобылиц со всех сторон. «Обеспечим им лучшее содержание, таким-то красавицам!» «Снежка, я обняла морду лошади. Мы вас тут оставляем примерно на недельку. Нам нужно сходить в храм на горе. Но мы обязательно вернемся. Ник, так точно. Будь хорошей девочкой. Если будут обижать, ты мне только скажи, я им...» Лошадь согласно кивала и всем видом показывала, что если бедную девочку будут обижать, она сама им объяснит всю глубину их заблуждений. Никсер разделил между кобылами оставшиеся яблоки, и мы вышли из конюшни. Уван проводил нас до первого поворота, постоянно кланяясь и благодаря за оказанную честь ему лично и его скромному заведению. «Если б знали, что так выйдет, пошли б в самую скромную гостиницу». Заворчала я, когда чересчур гостеприимный делец отстал. Никсер согласно кивал и жевал придорожную травинку. За околицей Радгурда начиналась утоптанная тропа в горы. У их подножия стояли две статуи, за которыми она переходила в пологую лестницу, восходящую по склону влево. Бесконечная вереница паломников скрывалась за поворотом. «А это что за каменный мужик?» Я ткнула пальцем в статую мужчины, стоящую у входа на лестницу в небо. Он был укутан в мантию с капюшоном, который скрывал лицо, доходя до самого подбородка. «Это же Всесоздатель!» — зашипел Никсер, оглядываясь по сторонам. «Не услышал ли нас кто посторонний?» «Прости, покровитель, не признала». Покаялась я. «Ну что, пойдем путем паломника?» «Вроде не так уж и сложно». «Сколько мы там уже прошли?» — с трудом пропыхтела я. 3572 ступени». «Уверен? Хочешь вернуться и пересчитать?» Я махнула рукой и потащилась дальше. «Спасибо древним архитекторам, предусмотревшим на подъеме эдакие площадки-кемпинги». Уставший от приобщения к святости люд вползал на них и отдыхал, совершенно непочтительно привалившись к статуям Всесоздателя или каменным скрижалям. Последние были украшены выбитыми изображениями дракона времени и мудрыми цитатами. Кое-где разводили маленькие костерки. Чем выше мы поднимались в горы, тем холоднее становилось. Никсер выудил из своего безразмерного мешка теплые куртки, сапоги и пару плащей. К исходу первого дня я начала подозревать, что вся эта заморочка с лестницей не более чем способ проредить число паломников, оставив на пути самых стойких. Ну и чтобы добить число ступеней до красивого числа. Временами они шли почти полого и по очень широкой дуге, лишь изредка обозначая свое присутствие. На мои попытки срезать расстояние чуть выше них, осуждающий шипел Никсер и не менее осуждающий косились остальные. А еще, как выяснилось, Строители совершенно не заморачивались эргономикой и единым стандартом. Кое-где ступенечки едва достигали в высоту 10-15 сантиметров, а где-то стояли глыбы величиной до 1,5 метра. Чтобы залезть на них, приходилось подтягиваться на руках. Заночевали на одной из площадок, прямо под мудрым изречением о терпении и воздании за онное. Я настаивала на марш-броске к храму, который был вот прямо уже виден, как на ладони. Но Ник уперся в ночевку, мотивируя неизвестностью предстоящих испытаний и неясностью перспектив на дальнейший отдых. Махнула рукой и согласилась. К храму мы пришли ближе к обеду. Ну что сказать... Чувствовались единый стиль и тяга к гигантизму, огромный, из серого камня, с массивными воротами и узкими окнами-бойницами. Храм скорее напоминал неприступную крепость, чем культовое сооружение. К воротам вела широкая лестница, а перед ними, на мощенной серым камнем площади, была какая-то совершенно невероятная круговерть народу. Дабы не утеряться, я вцепилась в руку Никсора. В преддверии храма и сам храм пускают всех. Пояснил он, когда мы поднимались по ступеням. «А вот за алтарь в монастырь могут пройти только избранные, и то, если их позовут сами монахи». Внутри было... красиво. Огромный зал был залит светом. Уж не знаю, магия это была или гений строителей, столь удачно разместивших окна. Пол из темно- и светло-серого камня складывался из лучей 16-конечной звезды, расходившихся из центра. Стены закрывали красные гобелены. С изображением золотого дракона времени, которого я по привычке все еще звала Уроборосом. У восточной стены возвышались две статуи – дракона и Всесоздателя. Между ними имелась чаша из белого камня, наполненная водой. За чашей – алтарь и гобелен на стене. Все с тем же Уроборосом. Некоторые паломники подходили к чаше, опускали в нее пальцы и подносили их ко лбу. Нужно будет уточнить у Никсора, зачем вся эта процедура. Просто действие, или в ней есть что-то практическое и магическое? Так и не дав толком осмотреться, маг потащил к чаше и меня. Окунув свои пальцы в воду, он ткнул ими в мой лоб, с надеждой заглядывая в лицо. Реакция была предсказуема никакая. Если не считать моего ошарашенного такой бесцеремонности вида. С лица парня сползла надежда и наползло уныние. Внезапно распахнулась дверь, спрятанная за гобеленом. И из нее вышел глубокий старик в серой рясе. Толпа умиленно выдохнула и в едином порыве бросилась на колени. Я замешкалась и осталась стоять прямо посреди коленопреклонного царства. Словно дуб в розу. Даже Ник поддержал общество и просил вниз, демонстрируя неостриженную русую макушку. Старец мне подмигнул и возвестил хорошо поставленным шаляпинским басом. «Узрите, люди, восшествие избранного во храм вечного!» Кажется, я встряла.